деградация личности, испорченный характер, жизнь в хроническом стрессе, чувство вины, да еще и заниженной самооценкой не сахар. Понятно, что все это в итоге отражается на характере. Прокрастинаторы живут с постоянным дефицитом позитива, а потому нередко перегорают и начинают пропускать в себя негатив. Выявлять перегоревших достаточно просто. Я заметил это еще в копирайтинге, но вообще подобное распространяется на все сферы. Те, у кого в жизни начал преобладать негатив, обычно пессимистичны, агрессивны и раздражительны. Человеку с целью и энергией от работы попросту незачем сеять вокруг себя негатив, он к нему не притягивается. Это противоречит текущему состоянию человека. Наконец, ему просто некогда этим заниматься. У него полно своих задач с оптовыми поставками серотонина и дофамина. А вот к тем, у кого внутри дотла, негатив просто липнет. Так что, если вы заметили, что в вашем поведении слишком уж часто начали проскакивать обиды, оскорбления, зависть, насмешки и прочая агрессивная чернота, значит, уже началась деформация. Это же часто касается и случаев, когда вам вдруг становятся интересны темы с душком. От просмотра всякой агрессивной дряни до смакования хейтинга и оскорблений в комментариях. Не заметить такой смены ориентиров нельзя. Вы почувствуете. У меня самого это было. Я на себе испробовал все эти метаморфозы. Противно и склизко. Постскриптум. И еще оговорюсь. Есть люди с изначально плохим характером, которым просто нравится быть плохим. Так вот, это не о них. Это о тех, кто вообще-то хороший, но становится плохим и тянется к плохому, мучаясь от новой и противной для него роли. Разрушение социальных связей. Из-за постоянных стрессов и все той же низкой самооценки у прокрастинатора начинают рушиться социальные связи на всех уровнях. Со временем его все меньше воспринимают всерьез, все реже доверяют что-то важное, все хуже воспринимают в коллективе. Не лучшая ситуация и в других сферах. Жена уже махнула рукой на ваши грандиозные планы и постоянное обещание прорыва «Вот-вот, скоро, Наташ». Приятели стали реже приглашать на рыбалку, потому что вам всегда некогда. Даже Шарик и тот поглядывает с опаской, потому что уже почти год, как вы начали постоянно орать на него из-за всякой ерунды. А самое противное, что прокрастинатор все это чувствует и понимает. И от этого еще горше. В итоге человек все сильнее замыкается, все больше погружается в черное и все крепче его обида. Потеря жизненных ориентиров. А давайте здесь за меня скажет господин Зиг Зиглар. У него отлично получилось. Человек без цели подобен судну без руля. Он лишь дрейфует, а не движется вперед. И он непременно кончит на неведомых берегах отчаяния, поражения и уныния. Проще и не скажешь. Когда ориентиры потеряны, когда цели постоянно отдаляются, это может разрушить даже чемпиона мира по оптимизму. Двойная жизнь. Прокрастинация требует от своего раба скрывать ее от других. Не признаваться ни в коем случае, что у носителя проблемы. Ведь иначе засмеют. Все поймут, что ты лузер. Тогда уж точно будешь на самом дне. В итоге прокрастинатору приходится жить двойной жизнью. А это крайне изматывает. Со временем человек все больше запутывается в клубке внутренних противоречий, падает, падает, падает.